За оскорбление Николая Антоновича, за драку. Ах так. Но прежде, Иван Павлович, будьте любезны выслушать мои объяснения. Пожалуйста. Вы хотите знать, за что я дал в морду Ромашову? Без морд. Хорошо, без морд. Я дал в морду ему, потому что Ромашов подлец. Это он рассказал Николаю Антоновичу насчет меня и Кати. Это верно, я его ударил. Я понимаю, что несправедливо. Так, дальше. А что ж дальше, все? Нет, не все. Да ты знаешь, что вас здесь через милицию искали? Но я же предупредил Вальку перед отъездом. Ах, Вальку. Иван Павлович, вы скажите ему, что он должен сделать. Иван Павлович, ну вы скажите мне, что я должен сделать. Ты должен извиниться перед Николаем Антоновичем. Ну хорошо, только он... Молчи! Извиниться перед Ромашовым. Никогда! Молчи! Молчу. Послушай, Саня, мне кажется, что ты не имеешь права рисковать своим будущим ради мелкого самолюбия. Это же не мелкое самолюбие, это честь, Иван Павлович. Вы что же хотите, чтобы я смазал эту историю с Ромашовым, потому что она касается Николая Антоновича? Ромашов подлец, и только подлец станет извиняться перед ним. А перед Николаем Антоновичем ты извинишься сейчас же и публично, но с условием не волноваться. Хорошо, Иван Павлович. Оставайся здесь, я тебе вызову. Ну, я буду тебя ждать, а ты... Не волнуйся. Ладно. Вы абсолютно не правы. Надо ему ждать. А я не могу этого допустить. Николай Антонович, вы знаете, какое участие я принимаю в судьбе Григорьева. Я прошу вас выслушать его объяснение. Я вам сказал, я не вижу в этом необходимости. Совершенно согласен. А я не согласна. Отказаться выслушать мальчика, который хочет объяснить свое поведение? Но это почему же? Что он преступник, что ли? Ну хорошо, хорошо. Пусть войдет. Григорьев, войди. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй, Саня. Ну, с Григорьев, ты, разумеется, знаешь, по какому поводу мы вызвали тебя на это заседание. Ты огорчил нас, да и не только нас, но, можно сказать, и всю школу. Огорчил своими дикими поступками, недостойными человеческого общества, в котором мы живем, и развитию которого должны способствовать по мере своих сил и возможностей. Ну-с. Прошу мне задавать вопросы. Разрешите мне, Николай Антонович? Пожалуйста. Григорьев, расскажи. Где ты провел эти дни с тех пор, как убежал из дома? Я не убежал, а уехал в Энск. Там живет моя сестра, которую я не видел 5 лет. Почему ты никого не предупредил о своем отъезде? Я признаю себя виновным в нарушении дисциплины и даю обещание, что этого больше не будет. Прекрасно, Григорьев, прекрасно. Остается только пожелать, чтобы ты также удовлетворительно... объяснил и другие свои поступки. Скажи, Григорьев, вот ты дико избил Ромашова. Ты нанес ему тяжелые увечья, заметно отразившиеся на здоровье твоего товарища. Чем ты объяснишь свое поведение? Во-первых, я не считаю Ромашова своим товарищем. Вот как? Это было бы для меня позором, такой товарищ. А во-вторых, я его ударил только 1 раз. Вы слышали? Да. А в-третьих... что-то незаметно, чтобы у него стало плохое здоровье. Сегодня он его избил, а завтра зарежет. Хулиганство какое. В чем же ты обвиняешь Ромашова, Саня? В том, что он говорит только о деньгах. И думает только об одном, как бы ему разбогатеть. У кого можно всегда взять деньги под залог? У Ромашова. Это общественно вредный тип, который портит всю школу. Я тип? Да, тип. Скажи, пожалуйста, Григорьев. А не было ли в этой вашей дикой драке какой-нибудь личной причины? Это никого не касается. Ах, вот как! Ты можешь говорить только то, что считаешь нужным, Саня. Личные причины заключались в том, что Ромашов подслушивает. А я считаю, что это подлость. Саня, ты только что обещал мне... Иван Павлович, я не обещал вам покрывать подлецов. Но это еще не все. Я утверждаю, что Ромашов психологически влияет на более слабых ребят с тем, чтобы взять их в свои руки. Вам нужен пример? Пожалуйста, Валя Жуков. Вот Николай Антонович всегда интересовался, что говорят о нем ребята в школе. Что? С этой целью он нанял Ромашку. Что? Я говорю, нанял, потому что Ромашка ничего не станет делать бесплатно. Какая чушь! Я Ромашку стал подслушивать и доносить обо всем Николаю Антоновичу, а потом брал с Вальки честное слово и рассказывал о своих доносах. Вот! Вот! Вот! Вот! Выпейте воды, Николай Антонович. Какое ты имел право утверждать, что Николай Антонович нанял Ромашова? Где у тебя доказательства? У меня есть свидетели. Какие? Валька. Какой Валька? Да Жуков Иван Павлович. Да что ж он до сих пор молчал? Ведь он же твой товарищ, и притом комсомолец. Иван Павлович, Ромашка на него влиял. Он ему не просто так рассказывал. Он сначала брал честное слово, а потом говорил. Конечно, Валька дурак, что молчал. Нужно было не молчать, а выступать на комсомольской ячейке. Он обещал мне это, наверное, не успел. Это интересно. И Жуков может все это подтвердить? Да, конечно, может. Ну, хорошо. Пришли ко мне Жукова. Хорошо, Иван Павлович. Вы уходите, Иван Павлович? Да, мне пора. До свидания, дорогая Марья Васильевна. До свидания. Саня, подожди меня в прихожей. Понимаю.